Молитвы, чтобы муж благополучно вернулся из дальней и долгой поездки. 40 мученикам в Севастийском озере мучившимся. Указание для молитвы в данном случае можно найти у святого Василия Великого в слове о святых мучениках. Молитва первая. О святии славнии страстоносцы Христовы, четыредесяти, в ограде Севастии Христа ради мужественно пострадавшие, через огонь, бо и воду пройдости, и яко друзи Христовы в покой небесного царствия вшедши, имати велия дерзновения ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском. Наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовью вас призывающих. И спросите у всещедрого Бога прощения согрешений наших и жития нашего исправления, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживши, содерзновением предстанем страшному судищу Христову и вашим предстательством одесную праведного судьи предстанем. Ей, угодницы Божие, будете нам защитницы от всех враг видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последнего дня жизни нашей. Итако прославим великое и достопоклоняемое имя Вседетельные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О страстотерпцы Христовы, в ограде Севастийстем мужественно пострадавшие, к вам, яко молитвенникам нашим, усердно прибегаем и просим. И спросите у всещедрого Бога прощения согрешений наших и жития нашего исправления. Да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживши, содерзновением предстанем страшному судищу Христову и вашим предстательством одесную праведного судьи предстанем. Ей, угодницы Божие, будете нам защитницы от всех враг видимых и невидимых. Да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последнего дня жизни нашей. Итако прославим великое и достопоклоняемое имя Вседетельные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз первый. Болезньми святых, ими же о тебе пострадаша, умолен буди Господи, и вся наша болезни исцели человека любче. Молимся. Кандак, глаз шестой. Все воинства мира оставльше, на небесах владыцы прилепистися, страстотерпцы Господни четыредесять. Сквозе огонь, бо и воду прошедши, блаженнее, достойно восприясти славу с небес и венцев множество. Тропарь, глаз первый. Страстоносцы всечестнее, воини Христовы четыредесяти, твердие оружницы, сквозе огонь и воду проидости, и ангелам сограждане бысти, с ними же молитесь о Христу, о иже верою хвалящих вас, слава давшему вам крепость, слава венчавшему вас, слава подавающему вами всем исцеление. Тропарь Акафиста, глаз третий. Страстотерпцы Христовы четыредесяти, в ограде Севастийстем мужественно пострадавшие, через огонь и воду прошедшие, в покой вечный вшедшие, молитесь о нас ко Господу. Да жизнь нашу мирную сохранит, и души наша спасет, яко человеколюбец. Величание. Величаем вас, святые мученицы, и чтем честное страдание ваше, я же за Христа претерпели есть те.